становимся достойными. Мне скоро исполнится 21 год. Живу с отцом и братом в однокомнатной квартире, которую мы снимаем. Хотя жизнью я бы это не назвал. Скорее, существование в матричной ячейке. Мы зашли в какой-то тупик. У отца свое дело, и уже года три оно еле себя и нас тащит. Финансов хватает на еду, одежду, ну и на мелкие расходы. В общем, мы все очень разобщены, тихо достаем друг друга, в тесном пространстве возникает много конфликтов, и каждый из нас пытается сидеть в своем углу за своим компьютером. У меня есть среднее специальное образование. Я учусь в ВУЗе на заочном, подыскиваю работу, стремлюсь к самостоятельности и независимости. Сначала поставил цель приобрести квартиру, чтобы съехать и жить одному, но не смог добиться единства с душой. Слишком унылый слайд получался. Один в однокомнатной квартире, я работаю, чтобы жить одному. После поставил себе цель купить дом. Это уже вызывает небольшую радость души. Стараюсь свыкнуться с тем, что я достойный и могу иметь свое личное пространство, но пока плохо получается. Энтузиазм то появляется, то исчезает. Мне не удается сформировать образ, в котором я владелец своего участка и дома на нем. Каждый раз мне кажется, что что-то тут не так, и я изменяю образ. Мой вопрос: как мне визуализировать свою цель, если я не знаю, какой она должна быть? Я читал, чтобы успешно визуализировать цель, нужно виртуально прогуливаться по своему дому, заглядывать в холодильник, сидеть на диване около камина, ну и так далее. Если не считаете себя достойным, крутите слайды и расширяйте зону комфорта. Если не имеете представления, что такое свой дом, ищите, узнавайте. В информации недостатка нет. Если не знаете, каким образом цель может осуществиться, так вам этого не надо знать сейчас. Потом, в пути, узнаете. В качестве цели всегда лучше сразу ставить высокую планку, не однокомнатную квартиру, а свой дом. Когда поставите себе такую цель и начнете двигаться к ней, в окружающем мире будут происходить перемены, открываться двери, возможности, которые покажут вам, что делать дальше. На пути к дому квартира появится как промежуточная ступень. Ничего не зная о трансерфинге, я много лет крутила в себе позитивный слайд о воплощении самой заветной и дорогой мне цели. С течением времени моя вера угасла, и мой слайд казался просто сладкими грезами. Как вдруг совсем недавно, совершенно неожиданно для меня, реальность начала материализовываться передо мной как чудо. Оказалось, я настолько была морально не готова к ее реализации, что счастье упало мне на голову, а я опустилась на утек. И вот тогда, упустив свою удачу, я и нашла ваши книги. Я поняла, что у меня совершенно не было решимости иметь. Я оказалась тем нищим, что смотрит с улицы на праздничный стол, но не может войти и сесть, если его не пригласят. О, так меня пригласили, и даже стали уговаривать, и даже потащили за руку, а я стала вырываться и сопротивляться. Бывает же такое. Если сравнить меня с тем нищим, то я сразу же нашла у себя множество препятствий к получению уже, казалось бы, воплотившейся в реальность цели. А как я сяду за стол в грязных лохмотьях? О чем буду беседовать с этими уважаемыми людьми? Как они будут смотреть на меня? Что подумают? Я не умею пользоваться приборами, не обучена манерам. Сотни комплексов сразу же выползли наружу. Думаю, в жизни бывает нелегко отличить справедливость утверждения «все, что не делается к лучшему», от того, что все сделалось к лучшему, но сама ты, к несчастью, оказалась не готова к тому, чтобы принять и иметь это лучшее. Сейчас я работаю над решимостью иметь. Буду искать ответы в ваших книгах. За ответом далеко ходить не надо. Он простой. Решимость иметь, если ее нет изначально, формируется постепенно, в ходе работы над целевым слайдом. Вы представляете себя в картине, где цель уже реализована. Живете в этой картине виртуально, и таким образом зона вашего комфорта расширяется. Мечтать и летать в сладких грезах нельзя. Надо заниматься прокруткой слайда намеренно, целенаправленно и знать, что это конкретная работа, которая дает конкретный результат. Как изменить отношение к прошлому? Как отпустить себе грехи? Как перестать бояться? Или как перерасти эти все страхи и сомнения? Или почему меня все это цепляет? Не надо пытаться менять отношение к прошлому или вообще что-то с ним делать. Что вы можете поделать с прошлым? Ничего. А вот оно может волочиться за вами, портя вашу дальнейшую жизнь. На самом деле, это просто плохая и ненужная привычка оглядываться в прошлое. Надо выработать новую привычку. Приучить себя смотреть только вперед. Стремиться только к будущему, к целям, а прошлое оставить в покое. Мои доходы потихоньку растут, но не настолько, как я хотела и планировала. К тому же какие-то расходы наваливаются, которых я совсем не ожидала. Ну, например, попала в ДТП, остановил гаишник, какие-то мероприятия, ремонты и так далее. Может, я еще не позволила себе иметь эти деньги, которые хочу на новую машину, на путешествие. А еще сомневаюсь в себе, как в профессионале. Ваша зона комфорта тоже раскрывается не сразу. Крутите целевой слайд и вживайтесь в свою новую роль. Приучайте себя к уверенности в том, что достойны и сможете.